Глава 17. Темпест. «Следи за тем, как ты ее держишь», — предостерег чей-то голос. Темпест уютно завернулась в одеяло и почувствовала, как ее окружал приятный пряный аромат. Кровать, посмеиваясь, завибрировала. Брови девушки сошлись на переносице. Кровать не могла смеяться. Темпест открыла глаза и напряглась. Вокруг темнота, абсолютная. Она словно ослепла. «Ты не ослепла, и прекрати уже извиваться, иначе я тебя уроню», — пробормотал Пайер. Темпест напряглась еще больше. Краска схлынула с ее лица, когда девушка поняла, что оборотни натянули на ее голову мешок, и что еще хуже, она уютно устроилась в объятиях одного из них. «Что ты делаешь?» — рявкнула она. «Отношу тебя в безопасное место». «Безопасное? Смех, да и только. Все знали, что если жулик приведет тебя в свое логово, ты наверняка умрешь». Скрипнула дверь, и холодный ветер раздул ее одеяло, пробирая до костей. Она вздрогнула и начала извиваться, хотя это было больно, очень. «Отпусти меня!» — отрезала она. Горячее дыхание накалило воздух в мешке, вызывая рвотный рефлекс. Когда она в последний раз чистила зубы? Примерно 3 дня назад? «Нет», — сказал Пайер. «Куда ты меня несешь?» Резкая боль пронзила ее бок, и она ахнула. «Не туда, откуда ты смогла бы сбежать, учитывая твое состояние». Он понятия не имел, на что она способна. Руки Пайера напряглись. «С тобой что-нибудь случится? А Брикс обвинит меня, успокойся. Или я свяжу тебя по рукам и ногам. Посмотрим, каково тебе придется со всеми твоими кровоточащими ранами». Темпест молча проклинала отсутствие возможности видеть выражение его лица. Но, судя по его тону и действиям в прошлом, она не сомневалась, что Пайер приведет свою угрозу в действие. Девушка устроилась в его объятиях и уставилась на темный, грубо сшитый мешок, закрывающий обзор. Пальцы дрожали. Нервы были напряжены до предела, несмотря на общую усталость. Смерть принять легче, чем пытки или заключение. «Ты кажешься человеком, который говорит то, что думает, и ценит откровенность. Если тебе все равно, я лучше умру раньше, чем позже. Думаю, твой план в этом и заключается», — прямо сказала Темпест. Ее заявление встретило молчание, а затем кто-то хихикнул. «С ними шел еще один оборотень». Она закрыла глаза и напряглась, пытаясь расслышать шаги. Ничего, кроме ветра и мягкого дыхания кицуны. Темпест сжала губы. Оборотни пользовались своими преимуществами. «Если бы я захотел твоей смерти, оставил бы твой жалкий труп гнить в яме». Пауза. «Или на растерзание зверям». По телу Темпест пробежала дрожь. О каком звере шла речь? Человеке или оборотне? Она зашипела, когда этот грубиян, стягивая мешок с головы, потянул за волосы. Подняв отяжелевшую руку, она потерла ноющую кожу головы и хмуро посмотрела на оборотня. Пайер посмотрел на нее сверху вниз, ухмылка на его лице вызвала у нее сильное желание ударить его. «Я ни при чем, это все Брикс». Она переключила внимание на массивного целителя, глядя на него поверх плеча кицуны. Как ему удавалось двигаться так бесшумно? Брикс, целитель, ответил на ее взгляд. В темноте его карие глаза странно сияли. Темпест сохраняла нейтральное выражение лица, как бы сильно ей не хотелось кривиться. Неестественность его взгляда нервировала. «Прошу прощения», — пророкотал он, его голос почти сливался с ночью. «Твое дыхание стало прерывистым. Я переживал за твое здоровье». «Весьма признательна», — ответила она. «Однако я оказалась в такой ситуации именно из-за вас». Темпест оставила эти мысли при себе. Понятно, что у нее здесь друзей нет, но когда она сбежит, Брикс, скорее всего, вздохнет с облегчением, и с ним нужно вести себя мило. Она позволила себе расслабиться в объятиях Пайера и мысленно отругала себя за слабость. Даже в таком положении она едва ли была способна оставаться в сознании, а тратить силы на борьбу ни к чему не приведет. Скелетообразные деревья с их раскинутыми, похожими на когти ветвями, окружали их, создавая мрачную обстановку. Используя периферийное зрение, Темпест пыталась найти ориентиры и что-нибудь необычное, позволяющее ей пробраться сквозь деревья и вернуться в Доте. Но лес покрывала такая темнота, что невозможно было что-либо разглядеть, а слабый лунный свет только дразнил и действовал на нервы. Необычная тишина царила в лесу. Даже местные лесные жители не осмеливались пошевелиться или издать хоть какой-то звук. Неосознанно пальцы Темпест сжали окутывающее ее одеяло, и девушка теснее прижалась к Кицуне. Она раздраженно посмотрела на его скрытое тенью лицо, а затем снова отвернулась к деревьям. Внимательные лисьи глаза могли видеть сквозь пелену ночи с той же легкостью, с которой Темпест видела днем, несправедливо. Мужчина крепче сжал ее в объятиях и рассмеялся. «А сейчас что не так?» «Ничего». Ей захотелось пнуть себя за свой грубый тон. «Будешь и дальше вести себя, как сварливая тетка, так никого не завоюешь». «Я провел много времени среди женщин», — Темпест фыркнула. Необычные, нечеловеческие уши Пайра весело дернулись, и он продолжил. «Так что я знаю, что ничего на самом деле всегда что-то значит. Ты не боишься демонстрировать свои способности оборотня?» В конце концов сказала Темпест, сменяя тему. Пайр пожал плечами, стараясь не задеть Темпест. «И почему же я должен бояться?» «Потому что это опасно. Зачем выставлять на показ, что ты...» Она запнулась, не желая его обидеть. «Оборотень? Раб? Талаганец? Что именно? Городская девушка?» Его тон был мягким, но волосы на ее затылке все равно встали дыбом. В нем читалась жестокость вперемешку с яростью. «Я не хотела никого обидеть», — сказала она, а затем решила больше ничего не говорить. «Я просто не в себе». Ей еще даже не удалось обнаружить местонахождение двора шута, а она уже терпела ужасные неудачи. Пайер принял молчание Темпест с довольной улыбкой, которая быстро стала ассоциироваться у нее с этим высокомерным мужчиной. Это ужасно злило. Но она, по сути, всю жизнь имела дело с высокомерными мужчинами. Если он надеялся заманить ее в ловушку, ведя себя так глупо, ему необходимо стараться сильнее. Но, несмотря на это, его горделивый вид придавал ей желание отпустить в ответ острую, как бритва, колкость из тех, которым учил Максим, и хоть немного остудить его эго. Она прикусила язык и принялась считать шаги Пайра, чтобы не заснуть. Веки опускались все ниже, что само по себе оказалось проигранной битвой. Темпест полностью потеряла представление о происходящем. Это было неудивительно, учитывая, что она понятия не имела, как долго была без сознания и где они на самом деле находились. Не могли же они уйти слишком далеко от того места, где на нее напали. Надо надеяться. Спустя несколько минут деревья начали редеть, и в поле зрения появилось несколько заброшенных коттеджей. Они состояли из грубых каменных стен и соломенных крыш. Даже в темноте Темпест могла различить камень, который, должно быть, добывался в близлежащей реке. Спасибо Доте за уроки геологии, которые преподавал Дима. Она никогда бы не подумала, что они пригодятся для чего-то настолько важного, как побег от банды оборотней, но она была рада ошибке на этот счет. Они, скорее всего, недалеко от реки. Вблизи провинции Азул протекала только одна крупная река. Как только у нее будет время найти реку, она направится по ней на юг, пока не достигнет береговой линии Хеймсерии. Дальше путешествие ничего не осложняло. Добраться до столицы Доте будет несложно. Почувствовав себя лучше из-за секретного плана побега, Темпест сумела успокоиться, пока они двигались мимо заброшенных домов и среди деревьев. Воздух, казалось, похолодел еще больше. До зимы и ее яростной атаки оставалось совсем немного времени. В полумраке показался одинокий коттедж, и Брикс шагнул вперед, чтобы отпереть дверь уединенного домика, скрытого от глаз и других домов небольшим кольцом растущего орешника. Брикс вошел в неосвещенное здание, Пайер последовал за ним и, пройдя по скрипучему деревянному полу, осторожно положил Темпест на кровать. Холод просачивался сквозь одеяло, и она сморщила нос от пыли. Брикс бесшумно обошел комнату и зажег один фонарь, а затем другой. Темпест обрадовалась свету, несмотря на совсем чуть-чуть слезящиеся глаза. Ей совершенно не нравился тот факт, что Пайер мог видеть все, в то время как она не могла. Но теперь, когда способность видеть вернулась, «Я выгляжу, как ходячая катастрофа!» — закричала Темпест, подскочив с кровати, оглядев себя и увидев, что большая часть ее одежды разорвана ветками, лезвиями и острыми камнями, а оставшаяся часть насквозь пропитана темно-алой кровью. Девушка покачнулась на месте, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Кровь никогда не беспокоила ее, но такое количество собственной крови у нее скрутило живот, и она почувствовала невероятное головокружение. Как я до сих пор жива? Когда человек терял столько крови в лазарете Алекса, это почти всегда приводило к смерти. «Осторожнее, городская девушка», — сухо произнес Пайер. — Еще упадешь прямо лицом вниз. Комната закружилась, и чья-то рука легла ей на плечо для поддержки, а затем попыталась толкнуть ее обратно на кровать. Темпест стряхнул ее, скривив губы. Никто не смеет укладывать ее в постель. Пайер рассмеялся и склонился к ее лицу. — Что-то мне подсказывает, что у тебя сейчас нет сил бороться со мной. Так что позволь мне помочь тебе. Прими ты мою помощь раньше, ты бы вообще не оказалась в такой ситуации. Его пристальный взгляд скользнул по ее лицу. Я не часто предлагаю свою помощь, милая, так что будь благодарна. Как будто я могла тебе довериться, — раздраженно выпалила Темпест, морщась от боли в спине. Однако я могу поверить тебе хоть немного, если ты вернешь мне мое оружие. Его взгляд стал серьезным. «Прекрасное оружие, кстати. Откуда оно у тебя?» «От мамы», — немедленно ответила она. По крайней мере, отчасти это было правдой. «Верни его, пожалуйста. Это все, что у меня от нее осталось. Когда мы закончим, ты сможешь получить его обратно». «Когда? Как долго это продлится?» Брикс засуетился и бросил на кровать бинты и другие медицинские принадлежности. Темпест замерла, заметив скальпель. У нее чесались руки схватить его с матраса. Взгляд девушки скользнул к Китсуне, наблюдающему за ней с непроницаемым выражением лица. «Попробуй», — тихо прошептал он, — «ты не сможешь даже прикоснуться к нему до того, как мы скрутим тебе руки». Темпест медленно моргнула, ненавидя тот факт, что он с такой легкостью прочитал ее мысли и был прав. В ее состоянии у нее не было ни единого шанса, но ей все равно хотелось попробовать. Ей не нравилось сидеть, сложа руки и ждать. Терпение не входило в список ее достоинств. «Понятия не имею, о чем ты». Пайер, ухмыляясь, покачал головой. «Маленькая лгунья». Кто бы говорил? Ее рука пульсировала, и она повела левым плечом. Боль пронзила спину, плечи и шею. Она зашипела и прижала раненую руку к груди. Темпест опустила голову и попыталась справиться с болью, заметив свежую кровь, которая пропитала повязку, обернутую вокруг левого бедра. Они отрезали часть ее штанов, но не раздели. Она немного успокоилась. Мир был опасным местом для женщины. По крайней мере, никто не украл ее невинность. Брикс неодобрительно фыркнул, отодвигая Пайра с дороги и хмуро глядя на ногу Темпест. «Ты разваливаешься на куски!» «Буквально!» — пошутила она. Целитель фыркнул и засуетился вокруг Темпест, стаскивая разорванные остатки плаща. Его губы сжались, когда он посмотрел на ее ногу. «Зачем ты это сделала?» — проворчал он. «Ты же не хочешь усугубить состояние своих ран?» Она буквально ничего не делала. Просто сидела на матрасе. Темпест обвела взглядом комнату под видом любопытства, но, по правде говоря, искала что-нибудь, что могло бы пригодиться во время побега. В общем и целом там почти ничего не было. Открытая планировка, два маленьких окошка, похожие на глазки-бусинки, слева от нее обрамляли дверь по обе стороны. У дальней стены располагался камин, а в правом дальнем углу комнаты стояла дровяная печь, к которой приткнулся пыльный древний на вид стол, придвинутый к задней стене. На ненадежно нависших над столом полках, знавших лучшие времена, разные вещицы, разбросанные в беспорядке. У стены, в паре шагов вправо от нее, располагалась стремянка и вела, как предполагала Темпест, на чердак. Приходилось видеть места и похуже. Дом был старым и убогим, немного грязноватым, но эта грязь не оставлена человеком. В любой ситуации Темпест предпочла бы иметь дело с грязью, а не с человеческими испражнениями. Брикс подбежал к шкафчику в углу и рывком распахнул дверцы, содержимое которого загремело. «Здесь жутко холодно. Разведешь огонь?» — проворчал целитель. Она очень удивилась тому, что Кицуне повиновался без комментариев. Такое произошло впервые. С тех пор, как они встретились, ему всегда было что ответить. Брикс что-то промычал, обнаружив необходимое, и вернулся к кровати. Он указал на рану на ноге Темпест. «Мне нужно разрезать твои штаны». «И что? Ты разрешаешь?» «Да», — медленно произнесла она. «Не понимаю, зачем ты спрашиваешь? Ты уже помогал мне». Их взгляды темно-карих и серых глаз пересеклись. «У меня вошло в привычку всегда спрашивать. До этого ты была без сознания, и я оставил все, что мог, из твоей одежды». Что-то горькое скользнуло в его выражении. «Люди любят пользоваться помощью оборотня, а затем распускать о нем отвратительные слухи». «Он имел в виду...» «Ты намекаешь на то, что с женщиной я ни на что не намекаю. Это научило меня быть осторожным. Ваш вид любит острые ощущения и экзотику, но впоследствии, после таких встреч, мужчин моего рода обычно заключают под стражу». Ее затошнило. «Это неправильно. Каждый должен отвечать за свои собственные поступки, как хеймсрийцы, так и талаганцы», — горячо проговорила Темпест. «Если бы обе стороны пришли к такому же мнению, то никаких преступлений бы не было». «Разумно», — сказал Брикс, аккуратно разматывая бинт на ее бедре. «Но мир не так устроен, миледи. Обычно вина ложится на талаганцев». «Мне очень жаль. Правда, в то время как она ненавидела то, за что выступали Шут и его приспешники, и случившееся с ее матерью, Темпест также любила и дружила с Джунипер на протяжении многих лет. И я не леди, просто девушка, направляющаяся к своей бабушке». Брикс кивнул. Его белые зубы сверкнули в улыбке, резко контрастируя с его лицом прекрасного цвета полуночи. «Как скажешь». Темпест посмотрела в сторону Кицуне. Он опустился на колени и подул на маленький огонек, перерастающий в пламя. Его рубашка туго натянулась на спине, предоставляя вид на узкую талию и мускулистые плечи. Жар разлился у нее в животе, заставив девушку нахмуриться. Взрослея, она видела множество обнаженных мужских тел, что неизбежно, если тебя воспитывают многочисленные мужчины. Никогда еще у нее не возникало подобной реакции на кого-либо из них. Хуже всего было то, что Пайер — враг. Она не знала, каким образом он связан с Шутом, но в глубине души знала, что он приведет ее к нему. Пайер встал и, снова ухмыляясь, повернулся к ней. В его глазах блеснуло понимающее самодовольство, которое Темпест терпеть не могла. Крупица испытанного влечения исчезла, как облачко дыма. Заносчивость совсем не привлекательна. От нее появлялось желание воткнуть в кого-нибудь нож или прочистить желудок. «Ты ведешь себя, словно обо всем знаешь, но это не так», прокомментировала Темпест, стараясь не звучать угрюмо. Пайер взглянул на нее из-под прядей своих винно-рыжих волос, спадающих на глаза. «Допускаю, что это не так». Она скрыла свое удивление, но заметила, что его губы изогнулись в едва заметной улыбке. «Например, я не знаю твоего настоящего имени. Раз уж ты знаешь мое, мне кажется, что справедливо будет назваться». «Жизнь несправедлива», — возразила она. Дима произносил эту фразу так много раз, что она отпечаталась в ее памяти. «Совершенно верно. В любом случае, назови свое имя. Я же не могу продолжать называть тебя городской девушкой, правда?» Он стряхнул грязь со своих рук. «Я мог бы, но ты хмуришь брови каждый раз, когда слышишь это обращение. Тебе так не нравится, когда тебе напоминают, что ты из нашей славной столицы?» «Это потому, что я родилась не в Доте», — сказала Темпест. «Я жила в лесу до 5 лет или около того. Меня отвезли в Доте после того, как мою маму... после того, как она умерла». «Осторожнее, Темпест. Ты почти сказала ему об убийстве матери. Не выкладывай все сразу и целиком. Ты намного умнее. Просто скажи достаточно, чтобы он доверял тебе». Было что-то в его непринужденных манерах, в том, как он двигался рядом с ней и помогал Бриксу промывать ее раны, не высказывая ни слова жалобы или осуждения, все время вовлекая ее в разговор. Это что-то заставило ее подумать, что довериться ему не такая уж и плохая идея, хотя логика подсказывала ей обратное. Ее губы дрогнули в подобие улыбки. О, он был хорош. Кицуне оказался одним из лучших актеров, которых она встречала. С таким мастерством он мог бы сойти за придворного. На самом деле, его речь звучала слишком утонченно для простого трудяги. Она прислонилась к изголовью кровати и наблюдала за тем, как танцуют языки пламени, пока мужчины молча обрабатывали ее ногу. Если она хотела добиться чего-то от Кицуне, то давно пора скормить ему кусочек информации о себе. «Помнишь, где именно в лесу ты жила, девушка без имени?» — спросил Пайер, игнорируя тот факт, что Темпест явно ушла в свои мысли на несколько мгновений. Темпест задумалась над его вопросом, нахмурившись. «Я никогда по-настоящему не задумывалась об этом, честно говоря. Рядом с горами. Но ведь горная цепь довольно длинная, правда? Так что, по правде говоря, я не знаю. Я была всего лишь ребенком». «Значит, твоего отца не было рядом, раз ты переехала после смерти матери?» — подстрекал Пайер, подхватывая с кровати маленькую баночку со сладко пахнущей пастой и протягивая ее Бриксу, который начал наносить смесь на ногу Темпест. Она зарычала и отпрянула, но Пайер удержал ее ногу на месте. «Ах! Ты мог бы предупредить, прежде чем наносить на меня мимикию!» Пайер усмехнулся. «Никакие предупреждения не подготовят человека к жжению. К сожалению, у нас под рукой не так много пасты, поэтому мне придется использовать ее экономно. Открытая рана на ноге имеет первостепенное значение, поэтому тебе придется обойтись перевязкой и старым добрым временем для лечения спины и руки». Брикс встал и указал на ее спину. «Могу я осмотреть твою спину?» «Да, пожалуйста». Темпест неуклюже села и позволила целителю поднять ее рубашку. Мурашки пробежали по рукам, когда ее голой спины коснулся прохладный воздух. Целитель перекинул волосы девушки через плечо и сделал резкий вдох. Она скривилась, когда его пальцы коснулись ее кожи. Гончая знала, что та, должно быть, потемнела от синяков. «Что нанесло тебе такие увечья?» — спросил целитель. Спина дернулась, когда Брикс провел пальцем по одной из ее ран, полученных на испытании. Пайр поднялся, впившись взглядом в ее спину. Он присвистнул. «Яма тут ни при чем. Так откуда они, милая?» Темпест оглянулась на двух оборотней. «Жизнь не всегда легка. Она еще и опасна». «О, теперь ты разожгла мое любопытство, городская девушка. Откуда у такой учтивой дамы могли появиться такие шрамы?» Она закатила глаза. «Лестью-то ничего не добьешься». «Думаю, ты не права. При помощи лести ты можешь добиться чего угодно. Пусть каждый останется при своем мнении». «Такая дипломатичная!» — цокнул языком Кицуне. «Но ты все еще не ответила на мой вопрос. И я все еще твоя пленница. По-моему, довольно справедливо». Мозолистые пальцы приподняли прядь ее окрашенных волос, и она изо всех сил постаралась не отстраниться. Из-за краски она сейчас находилась в относительной безопасности. Если они поймут, что она гончая, для нее все будет кончено. «У меня такое чувство, что ты сделаешь мою жизнь интереснее», — пробормотал Пайр. «У тебя есть еще какие-нибудь ранения, о которых мне следует знать?» — с иронией в голосе спросил Брикс. «Нет, я думаю, остальные внутренние», — ответила Темпест, тряхнув головой, невзначай высвобождая свои засаленные волосы из рук Кицуне. «Раны перекрыли мимикией». «Что ж, тот, кто тебя лечил, проделал замечательную работу». «Моему дяде много раз приходилось меня латать. В детстве я была самой настоящей сорвиголовой». «Судя по всему, ты ни капли не изменилась», — пробурчал целитель. Темпест тихо рассмеялась, хотя ей было невесело. «Мой язык постоянно меня подводит. Я склонна к прямолинейности, и поэтому попадаю в неприятности». Пайр подошел к стремянке и, не сказав больше ни слова, поднялся на чердак. Над головой Темпест раздалась серия глухих ударов и грохота. «Он всегда такой?» — спросила Темпест. «Он не может надолго оставаться без движения», — пробормотал Брикс и натянул на Темпест ее испорченную рубашку. Кицуне спрыгнул с чердака, ловко приземлился и швырнул в нее тунику. Она рефлекторно ухватилась за ткань и перевела взгляд с мужчины на одежду. «Твоя собственная одежда испорчена?» — сказал он в качестве объяснения. «Надень эту». «У меня в сумке есть запасная одежда», — ответила она. «Если вы вернете мои вещи, я больше не буду злоупотреблять вашим гостеприимством». «Гостеприимство» — слишком громкое слово, но лишний раз сыграть на его самомнении не помешает. Пайр погрозил ей пальцем. «Умеешь ты заговаривать зубы, милая. В тот раз я почти поверил тебе. Тебе нравится мясо кролика?» — спросил он, меняя тему. «Кролика? Зачем? Ты не ела несколько часов. Тебе нужно поесть, если хочешь восстановить силы». Темпест, словно чего-то опасаясь, нахмурилась. «С какой стати мне верить, что ты ничего не подсыплешь в мою еду?» «Ты сейчас серьезно?» — удивленно спросил он. «Я потратил столько времени, спасая тебя, промывая твои раны и используя свой истощающийся запас мимикии ради твоего исцеления. А теперь ты думаешь, что я собираюсь отравить тебя?» Темпест пожала здоровым плечом. «Такие вопросы необходимо задавать. Девушка не выживет в Доте, если не будет осторожной». Пайер тяжело вздохнул, хотя на его губах играла улыбка. «Верно!» Насвистывая мелодию, он принялся за работу на маленькой кухне, чистя картошку, шинкуя морковь и поставив воду на огонь кипятиться, пока Брикс убирал оставшийся после обработки ран беспорядок и помогал Кицуне готовить. Все это было очень по-домашнему и вызывало смятение. Несмотря на смешанные чувства, 40 минут спустя желудок Темпест начал настойчиво урчать, от запаха тушеного мяса, которое они готовили. Ей было уже все равно на ее опасения по поводу еды. Однако, когда Пайер протянул ей тарелку с дымящимся рагу, она тут же вернула ее ему. «Ты первый», — потребовала она. «Знаешь, я приготовил достаточно для всех нас. У меня есть своя тарелка. Мне все равно. Съешь немного из моей, пожалуйста». Глаза Пайра блеснули в свете огня, на котором готовилась еда. На мгновение Темпест показалось, что он откажет ей в просьбе. «Если бы я планировал отравить тебя, глупо было бы делать это так откровенно». Она стояла на своем. «Смерть — не единственное, чего боится женщина». Тень понимания промелькнула в его глазах. Не споря, он поднес глубокую тарелку к губам и съел немалую порцию рагу, не отрывая взгляда от Темпест. «Довольно?» — спросил он ее, возвращая тарелку. Темпест кивнула в знак благодарности, весьма признательна. Пайер вернулся к своей тарелке и, присоединившись к Бриксу, принялся поглощать рагу. Спустя несколько минут оба мужчины оказались сыты. Кицуне встал и подмигнул ей, направляясь к двери. «Поспи немного», — сказал он, не оборачиваясь. «Мы еще поговорим утром, когда ты почувствуешь себя лучше». «Или ты мог бы просто оставить меня в покое?» Он широко улыбнулся. «И как в таком случае ты будешь мне полезна?» Казалось, уже в сотый раз Темпест прикусила язык и ничего не сказала в ответ. Молчание станет ее лучшим другом и единственным союзником на ближайшее время. Придется научиться держать язык за зубами. Что-то подсказывало ей, что Пайер не облегчит ей задачу.